Когда я встречал красивого паренька, меня охватывал ужас при мысли, что, возможно, его душа благородна. Но я страдал, если в тщедушном теле обитала дрянная душонка. Я открещивался от честности, поскольку это ваш удел, но честно распознавал в себе ее ностальгические позывы. Мне приходилось бороться с ней, как с искушением. Полицейские и преступники — самая мужественная эманация этого мира, хоть на нее и набрасывают завесу. Она сродни вашим срамным местам, которые, тем не менее, я, как и вы, зову благородными. Взаимные проклятия врагов выражают притворную ненависть, в которой я усматриваю нежность. Иногда я встречался с ним в баре, прогуливался с ним по городу. Я мог вообразить себя неким коварным вором, который играет в открытую и флиртует с сыщиком, осторожно подтрунивает над ним и ожидает в ответ щипка. Мы не обменивались колкостями, дерзкими либо насмешливыми угрозами, кроме одной. Он внезапно хватал меня за руку и решительно говорил: «Пошли, я тебя отведу!» И нежным голосом, заливаясь смехом, добавлял: «Опрокинуть стопку!» У полицейских припасено немало подобных шуток, и Бернардини веселился вместе со мной. Прощаясь с ним, я говорил: «Я убегаю». Вероятно, он не придавал значения этой игре, но я был ею смущен. Я чувствовал, что проникаю в сокровенную сущность полиции. Видимо, я и в самом деле глубоко в нее угодил, раз один из полицейских в разговоре со мной подшучивал над своим ремеслом. Однако, как мне кажется, эта игра говорила нам о том, что наши роли бессмысленны. И мы отрешались от них, чтобы встретиться с улыбкой в нашей дружбе. В наших отношениях не было места брани. Я был его другом, стремясь стать самым близким другом, и раз сознавал, что мы не любим друг друга в наших основных ипостасях полицейского и вора, именно это нас связывало, то мы оба понимали, что это чем-то похоже на противоположные электрические заряды, столкновение которых вызывает несравненную вспышку. Безусловно, я мог бы влюбиться в мужчину, столь же обаятельного, как Бернар. Но раз уж мне предоставили выбор, я предпочел бы жулику полицейского. Находясь с ним, я был покорен главным образом его великолепной статью, игрой мускулов, которые угадывались под одеждой, наконец, его незаурядными качествами. Но когда я оставался один и раздумывал о нашей любви, то попадал под влияние ночной власти полиции, ночная и сумеречная. Вот эпитеты, которые напрашиваются применительно к ней. Как и все полицейские, одеваются в различные цвета, но когда я думаю о них, то их лица и одежда оказываются как бы в тени. Как-то раз он попросил меня сдать ему приятелей.